Русские большими группами атаковали одну из эскадрилий с края колонны, и только после полного ее уничтожения выбирали следующую цель. Психологический эффект этой простой тактики был огромен. Все частоты связи отдельных авиагрупп оказались забиты воем гибнувших экипажей. Не дойдя 100 километров до Кёнигсберга, американцы повернули назад. Поврежденные бомбардировщики, дымя форсируемыми моторами, пытались удержать строй, что давало им шансы на спасение. Но один за другим самолеты с зафлюгированными винтами выскальзывали из хвоста колонны, оттягивались назад, где их ждала неизбежная смерть. Многие пилоты концевых машин плакали, оглядываясь на исчезающие в облачной дымке позади беззащитные силуэты отставших бомбардировщиков. Нескольким поврежденным крепостям удалось дотянуть до Голландии, Бельгии и даже до Франции. Около 10 самолетов сели в Швеции, где их экипажи были интернированы. Потери отдельных авиагрупп были чрезвычайно тяжелыми, особенно среди находившихся в голове колонны. Некоторые эскадрильи были выбиты полностью. Всего погибло свыше 1,5 сотен летающих крепостей и либерейторов, и не намного меньшее число истребителей сопровождения, на которых русские обращали особенное внимание. Пилоты вернувшихся истребителей утверждали, что им удалось нанести русской авиации серьезный урон. Это подтвердилось при проявке пленок их фотопулеметов. Но реальное значение этих потерь для противника оценить было невозможно. Командование ВВС США внутренним циркуляром объявило о временном прекращении налетов на оккупированную русскими территорию до полного уяснения политических аспектов новой войны. Такие потери не оправдывались никакими военными успехами. К датскому побережью несколько раз вылетали скоростные разведчики F-5E Lightning, но 4 машины исчезли одна за другой, и их вылеты тоже пришлось прекратить. К полудню 13 ноября русские, сбросив в море остатки германской армии 15-й Зангена и оттеснив 2-ю английскую армию, достигли Эмдена и вышли на границу с Голландией. Южнее их продвижение замедлилось. Армии увязли в сложных маневренных боях в густо пересеченном реками промышленном районе. В тот же день в качестве меры устрашения советская авиация нанесла дневной удар тяжелыми бомбардировщиками по Эрфурту в лучших традициях ранних Люфтваффе или самих американцев и англичан. Средних размеров город, не имеющий столь мощной системы ПВО, как, скажем, Мюнхен или Штутгарт, пал. Несколько сотен ЕР-2 и бастонов под прикрытием Яков с увеличенной дальностью действия обрушили на него фугасные зажигательные бомбы, за 40 минут превратив улицы в сплошное пожарище, из которого поднимался вертикально вверх крутящийся огненный смерч. Повторение Ковентри, пусть и в уменьшенном масштабе, заставило многих на Западе задуматься о боевых возможностях советской авиации, которая ранее считалась слабой, плохо подготовленной и вообще не способной противостоять сильнейшим ВВС мира. На земле пилоты советских истребительных полков, прилегшие невдалеке от своих машин, также лежа заполняли формы на боевой вылет. Взлет 7.20, набор высоты 10,5 километров, 8.05. Положение других формирований относительно их собственного управления, наведение по радио с поста радиолокации. Первый заход, второй заход, набор высоты, отчет по тому, что видел, отчет по тому, что думаешь. Объем писанины не ограничен, и можно быть уверенным, что ее прочтут все, кому положено, и с максимальным вниманием. В тех частях глубинной ПВО, которые нацелены на противодействие тяжелым бомбардировщикам, может быть только один вылет в день, но его хватает выше крыши. Лучше бы я в ударной группе оставался. Невысокий полноватый летчик, не похожий на пилота-истребителя, но воюющий именно в истребительной авиации уже третий год, говорил в небо, даже не трудясь вернуть в нормальное положение закатившиеся под веки зрачки. Не было сил. За вылет он потерял килограмма 3 вместе с потом. 2 таких вылета, и буду выступать за ВВС рулевым на восьмерке или жокеем. Оторвут с руками. Сначала здесь задница отрывется от перегрузок. Ох! Его ведомый лежал в полуметре, раскинув конечности наподобие креста Андрея Первозванного. Болел каждый сустав и каждая связка. Даже и не знал, что их так много в организме. Руки бы поотрывал тому, кто трепался, что у мустангов на перегрузках оружие отказывает. Засунул бы его к себе за бронеспинку, и пусть бы служил пулеулавливателем трепло базарное. Не помнишь, кто это был? Не, ничего не помню. Помню, что меня Николаем родители называли. А кто такие? Зачем? Уже не помню. Ой, мама! Вот именно! Они полежали еще 15 минут, совершенно молча, остывая и расслабляясь. Подошел адъютант полка, собрал бумаги, молча прикурил по папиросе, сунул в рот каждому. «Благодетель!» — блеющим голосом проговорил Комеск. «Водички принеси холодненькой, не сочти за труд, а то сдохну!» Адъютант, повоевавший на яках летчик, кисть которого была в свое время исковеркана пулей немецкого крупнокалиберного пулемета, не обидевшись и не возмутившись, кивнул. Через 5 минут к лежащим офицерам подбежала худенькая девушка с погонами младшего сержанта, прижимая к груди глечик с молоком, обернутый коротким полотенцем. Оба летчика только застонали, приподнимаясь. Молоко было холодное, невероятного вкуса. Струи, протекающие между лязгающими до сих пор зубами, стекали за расстегнутый воротник гимнастерки на бочкообразную грудь капитана. Сержантша засмотрелась. На высоте было -40 или 50. Не спасали ни унты, ни шерстяное белье в 3 слоя. Не обогрев кабины, ни спирали термокостюма, шнур от которого втыкался, как пуповина, в гнездо на борту Яковлева. Среди высотников ходила легенда о северянине-торпедоносце, у которого уже на боевом курсе мелким осколком замкнуло нагревающую спираль на спине, и он сумел добраться до нее, только завершив заход и выйдя из-под огня, получив ожоги, мало совместимые с летной карьерой. Другая страшная история была про истребителя-перехватчика, который обмочился, когда на него внезапно сделали заход посреди чистого неба, и ему сожгло, закоротившей спиралью, кожу на бедрах, и хорошо еще, если не кое-что другое. Несмотря на эти страсти, американский лендолизовский термокостюм считался даром судьбы. Перенести -50 по Цельсию, как и оттаивание после него, ни один человек без крика не мог, несмотря на весь антураж и гонор кондовых сибирских мужиков. Не тот уровень. Капитан, наконец, оторвался от глечика с молоком, кивнул головой на ведомого, делающего глотающее движение кадыком. Сержантша быстро приняла, передала лейтенанту, не дав ему сделать ни одного лишнего движения. «Как там в штабе?» — попросил Камеск, растягивая гласные, как человек, которому и лишнее это слово в тягость. «Пишут, считают». Младший сержант смотрела на капитана со смесью ужаса и восхищения. По фронтовой привычке комполка вывел радиообмен на динамик, подвешенный на сосне чуть в стороне от штабного угла. Туда после взлета стекались техники и аэродромщики, дело у которых на ближайшие часы оставалось только одно — ждать. «Чтобы знали», — объяснил командир сурово подозрительному по определению особисту. Под его бдительным взором, ни разу не поднимавшийся в воздух, кроме как в чреве Дугласа при последнем перебазировании, технари и сжавшиеся за их спинами аэродромные девчонки получали достаточно полную картину произошедшего в воздухе. От первого, мать твою, летчика, увидевшего строй крепостей, до облегченного сели, последнего из оставшихся в живых, вернувшегося на свой аэродром.